и бегом. Он ничего не ответил, вытащил нож и стал сосредоточенно есть. Девушка по-прежнему стояла над ним. Он долго ел, насытился, но не хотел кончать. Еще мутный от усталости и сна, он спросил: «Дочка?» «Служанка». Наконец-то он кончил есть, вытер нож о землю и молча взглянул на девушку. Он поймал на себе ее восторженный взгляд, удивился, думал, что должен теперь всех пугать. Он оброс жесткой рыжей щетиной, а зеленые глаза светились, шинель пропахла пылью и потом. Он показал рукой: «Садись». Девушка села. Она оказалась низкой, на голову ниже Люсьена. Он спокойно и как-то задумчиво обнял левой рукой ее шею, бережно запрокинул голову и поцеловал. Ему казалось, что он пьет воду, а она его горячо и часто целовала, и потом, когда они лежали на траве, говорила: «Солдат, а солдат». Начало светать. Девушка засуетилась. «Хозяйка проснется». Он спросил: «Как тебя звать?» «Прелис Жанна». И Люсьен взволновался, осторожно погладил ее красную шершавую руку, пошевелил губами. Хотел сказать что-то ласковое, но не вышло. Наконец он выговорил: «Жанет». «А тебя?» «Люсьен». «А дальше?» «Люсьен Дюваль». Он стряхнул в шинели землю и, не оглядываясь, пошел к дороге. Ночь у речки была непонятной милости судьбы, сном осужденного. Теперь он проснулся. Дюваль, Дюран, Прелис, все что угодно, только не Тесса. Его могли бы пытать, он не признался бы. Конечно, стоит сказать, что он сын Тесса. Его сразу накормят, оденут, отвезут на машине в Виши. Только лучше убить старуху, ту со свиньей. Навстречу шел незнакомый солдат, тоже с палочкой. Поглядели друг на друга, подмигнули. Солдат пошутил: «Маршал, ты потерял свою армию?» «Как булавку». И пошли в разные стороны. Начинается новый день, нужно искать пропитание. А маршалу Петену было не до армии. Накануне он произнес большую речь, обращенную к французской нации. Он не хотел никого обманывать. Ворчливо он повторял: «Не надейтесь на государство. Государство вам ничего не даст. Надейтесь на ваших детей. Воспитайте их в духе религии и семейного начала. Они вас поддержат». Услыхав речь маршала, Тесса сначала загрустил. Его никто не поддержит, ни забулдыга Люсьен, ни гордячка Денис. Но несколько минут спустя он насмешливо шептал Лавалю: «85 лет — это логично, тем паче, что его кормят не дети, а государство». О солдатах никто не помнил. Министры были заняты размещением кочующих чиновников, посылкой в Париж делегации во главе с Бретейлем, составлением новой конституции, сдачей немцам военного материала, борьбой против сторонников сопротивления. Армия распалась сама собой. Поездов не было. Уроженцы неоккупированной зоны брели по дорогам на юг. Парижане и жители севера превратились в бродяг. Крестьяне умоляли жандармов защитить их от солдат. Люсьен забрался на гору. Весь день он пролежал на лужайке, не хотелось двигаться. Был не жаркий день, солнце то и дело пряталось за круглыми пухлыми облаками, а облака неслись на восток, к двум серым башням соседнего города. Движение облаков увлекало Люсьена. Он ничего точно не вспоминал, не старался восстановить картины прошлого, но в самом ходе облаков было ощущение времени. Люсьен как бы заново переживал свою недлинную, но шумную жизнь.